«Это он перед тобой красуется, Падме», — сказал Эсака. «И перед тобой тоже, мой юный падаван», — отметил я, телепортировавшись к Тагруте. «Теперь твоя очередь. Инквизитор и Гранд-Инквизитор сравнимы с Арту, Эмиеха, и превосходит обычных алых гвардейцев». «Ладно, ладно», — активировала Эсака свой световой меч и вступила в бой без всяких пререканий, ибо видела, что я без проблем сражался со всеми инквизиторами, а значит, я от нее не требую того, на что сам не способен. Так как Эсака мой падаван, я пытаюсь ее натренировать так, чтобы она была готова к любой ситуации, даже если на нее десяток ситхов нападет. Количество мидихлориан определяет потенциал джедая, и интенсивными тренировками я пытался раскрыть весь потенциал Эсаки, чтобы она использовала свою силу на максимум. Я продемонстрировал инквизиторов Падме, так что она назначила им задание провести проверки в определенных государственных учреждениях. Чтобы очистить республику, надо начать с ее сердца, Карусанта, поэтому для начала они будут работать здесь, а попозже я им сделаю звездолеты, чтобы они могли действовать и на других планетах. Сейчас работа у меня заключалась в создании инквизиторов, потом их транспорта, ну и, конечно же, защите Верховного Канцлера, с ней мы каждый день теперь занимаемся любовью. Сначала я приучил Падме каналу, после многочисленных тренировок она не испытывала никаких трудностей в ходьбе с анальной пробкой и моим семенем в задке, поэтому я стал приучать ее делать мне минеты. В позе 69, я вылизывал ее киску и заодно давал ей возможность ублажать меня ротиком, и так как я продолжал принимать свои коктейли из бакты, кольта, рилкора, экстракта бота и коксе, мое семя имело сладкий вкус, а также расслабляющий эффект спайса вместе с эффектом афродизиака, поэтому Амидала без проблем его пила и оно помогало ей справиться с не самой простой работой Верховного Канцлера. В итоге у нее появилась привычка перед сложными собраниями делать мне минетик и выпивать мое семя, ну и еще я потом заполняю ее попку порцией своей спермы и закрываю анальной пробкой, так что перед Сенатом она выступает расслабленная и удовлетворенная. Поэтому даже самые жаркие дебаты проходят у нее без проблем. Своими дроидами я обеспечил Падме надежную охрану, а инквизиторы помогают ей эффективнее обличать коррупционеров, так что тут могут дальше справляться и без моего присутствия. Думаю, сейчас Палпатин и сепаратисты больше хотят убить именно меня, а Амидала, хоть и стала главой Сената, но особой угрозы она не представляет, в отличие от джедая, что неплохо так насолил ситхам, которые хотели стравить республику и конфедерацию независимых систем и в войне расправиться с орденом джедаев. Палпатин скрылся, но после его исчезновения дела в республике начали налаживаться. Члены республики видели, что Сенат предпринимает реальные действия для решения накопившихся проблем, что замедлило развал республики, но конфедерация независимых систем все еще продолжала расширяться, ведь были и независимые миры, вступающие в нее добровольно или под давлением, особенно много таких независимых миров на внешнем кольце. Видимо, Палпатин рассказал сепаратистам о моем вирусе, что может подчинить их армию дроидов, которую они подготавливали для конфронтации с республикой, поэтому сепаратисты не могли начать военные действия, ибо их роботизированные войска просто повернулись бы против них, и конфедерация независимых систем тут же проиграла бы. Так что война, что могла начаться уже в ближайшее время, была отложена на неопределенный срок, ибо сепаратистам нужно подготовить новую армию, учитывая новые обстоятельства. Для ситхов конфликт между республикой и конфедерацией независимых систем был лишь инструментом для уничтожения джедаев. Они имели контроль над обеими сторонами, и им, в общем-то, было без особой разницы, кто в итоге победил бы, главное, что джедаи были бы истреблены. Сейчас же Палпатин лишился своего поста Верховного Канцлера, поэтому больше не может контролировать ход конфликта со стороны республики, а значит, сейчас ему нужна гарантированная победа сепаратистов, для которой необходима грозная армия. Насколько бы сепаратисты не взяли паузу, она мне тоже играет на руку, ибо в это время будет производиться моя собственная армия дроидов и флот для нее. Среди наемников сепаратисты объявили, что готовы платить по 1 000 000 кредитов за голову джедая, если это голова кого-то из высшего совета, то оплата, сразу 10 миллионов кредитов, за голову Винду платит 25 миллионов, за голову Йоды, сразу 50 миллионов, а за мою же голову объявили цену сразу в 100 миллионов кредитов, за такие деньги можно целый тяжелый линкор купить, Так что наверняка много кто захочет заработать, ну и на других джедаев теперь будут более активно нападать, поэтому я и предложил дать им в сопровождении моих дроидов. Работы у джедаев все так же было много, и мы с Асокой продолжили выполнять разные миссии, иногда с Шаакти или с Эйлой Секурой, с которыми мы занимались любовью при возможности. Обычно джедаев и так постоянно кто-то пытается убить, а теперь, из-за наемников, убить меня пытаются в разы чаще, но все они терпят неудачу и сами умирают. В итоге, когда прошло 2 года с момента смены верховного канцлера, наемники убили достаточно джедаев, но зато оставшиеся стали без всяких возражений использовать моих дроидов. Каждого из них теперь сопровождал экстерминатор и отряд терминаторов, а также рой сферических дронов-разведчиков. Это уменьшило смертность джедаев до минимума. Так как за мою голову была назначена самая большая награда, то и убить меня пытались довольно часто, отчего у моей ученицы было достаточно реального боевого опыта. Часто наемники собирались группой для моей ликвидации, ибо, даже если поделить награду на 20 человек, то каждому из них достанется по 5 миллионов кредитов. А в огромной галактике, где живут триллионы разумных, находится немало тех, кто готов рискнуть жизнью ради таких денег. Этим я и пользовался, специально посещая пограничные планеты республики рядом с территорией Конфедерации независимых систем, чтобы наемникам было легче меня выследить и узнать о моем местонахождении, дабы они пытались меня убить, так удавалось избавляться от самых самоуверенных. Одно дело рисковать и сражаться с джедаем ради 1 миллиона, а другое – ради сразу 100 миллионов. Я был более лакомой добычей и специально подставлялся, чтобы действительно сильные наемники нападали на меня, а не на более слабых джедаев. Фактически, я сам устроил охоту на охотников за головами. Сегодня я находился на планете Ортмантилл. Это был красивый мир земного типа, что вращался вокруг голубой звезды. Ортмантилл является родиной примитивной низкоинтеллектуальной расы саврипов. Они выглядят как 4-метровые лысые гориллы. Эта планета расположена на пересечении 3 гиперпутей, поэтому ее колонизировали выходцы из Карелии 12 тысяч лет назад, и она служила опорным пунктом, где базировался оборонно-разведывательный дозор, он же Орт. По этой причине такую приставку имеют множество планет на границе Республики и Империи Ситхов, чьей наследницей фактически и является Конфедерация независимых систем. Сейчас на Ортмантилле собираются контрабандисты, наемники, убийцы и другие преступники. «Учитель, вы опять не будете мне помогать?» – спросила моя ученица, когда мы опять были атакованы наемниками, и ей приходилось отбивать бластерные выстрелы 2 световыми мечами, перенаправляя их в противников. «Мой юный падаван, ты и в одиночку прекрасно справляешься. Я даже думаю, что ты уже готова пройти испытание и стать полноценным рыцарем». Стоял я, сложив руки, пока убийцы пытались меня прикончить, а Асока меня защищала и заодно расправлялась с ними. «Мне есть еще чему учиться у вас, учитель», — возразила девушка, которой было уже 16 лет. «Это так, но ты уже выучила достаточно, чтобы получить звание рыцаря, а мне уже пора получить повышение до мастера», — прокомментировал я, наклонив голову, чтобы пропустить мимо выстрела из тяжелого бластера. В меня выстрелил Эмба, представитель расы Кюдза. Это зеленокожие 2-метровые гуманоиды с большими оранжевыми глазами и 4 полыми руками. Из-за их физиологии они сильные и ловкие, но вынуждены носить дыхательные маски в местах с атмосферой, отличной от атмосферы их родного мира Фатронг. Имба носил широкополую шляпу и входил в 10 лучших наемников галактики. «Хотите вступить в высший совет?» – задала Тагрута вопрос, параллельно сражаясь с наемниками. Она как раз вступила в битву с Эмбой и через несколько мгновений обезглавила его. «Естественно, я давно планировал стать сначала членом совета, потом магистром, а после гранд-мастером», — подтвердил я. «Должность гранд-мастера ведь пожизненная, пока Йода жив, ее нельзя занять кому-либо другому», — напомнила Асока. «Я терпеливый, так или иначе, спешить вам пока некуда, а значит, я могу продолжать у вас обучение», — сказала девочка, убивая очередного убийцу, и на нее напал последний из группы. Это был Кэт Бэйн, один из опаснейших наемников галактики, что убил немало джедаев. Он является представителем расы дуросов. Это гуманоиды без волос, без носа, с большими глазами красного цвета и кожей синих оттенков. Те же неймадианцы, что сейчас возглавляют торговую федерацию, их родственники, но неймадианцы трусливые и жадные, в отличие от дуросов. Напротив, храбрых и иногда даже безрассудных, поэтому среди дуросов слово неймадианец используют как оскорбление. «Асака, с этим неймадианцем будь осторожней», — указал я на Бейна, что был одет в наряд, похожий на ковбойский. На его голове имелась широкополая шляпа, на поясе — две кобуры с тяжелыми бластерными пистолетами, на руках у него были надеты наручи со встроенным различным оружием, а на ногах — реактивные ботинки, что позволяли ему летать, хоть и не очень долго. «Вот же ж», — недовольно произнесла Тагрута, когда наемник выстрелил в нее из наруча специальным тонким и прочным тросом, по которому он пустил электричество, а подобное сбивает концентрацию джедаям, и им очень сложно использовать силу. «Отлично, значит, вся награда достанется мне одному», — сказал Бейн, направив на меня бластер, и выстрелил мне в лицо. «Да нет, не видать тебе денег», — отклонил я выстрел телекинезом. А Дурас продолжил в меня стрелять, но тщетно, ты ведь не думал, что за мою голову дали самую большую награду просто так, попробуй это. Направил он на меня руку и атаковал из встроенного в наруч огнемета, из-за чего меня накрыл поток жаркого пламени, но я телепортировался за спину противнику, вот только он этого не заметил из-за огня. Асака же смогла освободиться от пут, срезав их мечом, так что, пока наемник был сосредоточен на мне, она использовала на нем толчок силы и сбила с ног, но тот активировал реактивные ботинки и, подлетев в воздух, смог избежать падения на землю. «Да, мой юный падаван, тебе все же нужно еще многому учиться», — прокомментировал я. «Был бы на моем месте какой-нибудь сенатор, которого ты должна была бы защищать, он бы сейчас был убит». «Я сожалею, учитель, что подвела вас», — сказала девочка. «Давай уже разберись с этим неймадианцем», — приказал я. «Есть». Кивнула Асака, в которую Кэт Бейн стал стрелять из двух бластерных пистолетов, находясь в воздухе благодаря реактивным ботинкам, их-то она и решила сломать телекинезом, вот только запас топлива в них сдетонировал, и ее противнику оторвало ноги почти по колено, отчего он упал на землю покалеченный. Когда Асака подходила к Дурасу, он все же пытался отстреливаться, но девочка вырвала телекинезом бластер из его рук, однако у него в наручах еще оставалось оружие, и Бейн выстрелил в нее отравленными дротиками, которые она отклонила телекинезом. Прежде чем он успел еще чем-то воспользоваться, ученица все же срубила голову убийцы. «Так и знал, что эти слабаки ничего не стоят», — произнес еще один наемник в тяжелой броне, ростом больше 2,5 метров, «теперь вся награда будет моей». Выстрелил он в меня из ракетной установки, что выпустило 4 снаряда. «Асака, вот его ты вряд ли сможешь победить». Перенаправил я ракеты в небо телекинезом. «А я думаю, что смогу». Ринулась девочка на наемника, известного под именем Дурдж. Он был представителем расы Гендай. Это, пожалуй, сильнейшая разумная раса в галактике. Особенность ее в том, что Гендай являются гуманоидами, чье тело состоит из множества сплетенных нервных и мышечных волокон. У них нет скелета и каких-то органов. Весь их организм – это комок толстых жгутов, выполняющих роль мышц и мозга. Такое строение делает их крайне живучими, ведь у гендаев нет уязвимых мест, таких как сердце. Они способны жить около 7000 лет и обладают сильнейшей регенерацией. Если им конечность отрезать, они могут ее подставить обратно и прирастить. Даже сильнейшие раны они способны восстанавливать. Чтобы их убить, Гендая нужно уничтожить полностью. Дурдж был довольно известным наемником, причем ему было уже около 2000 лет, так что боевой опыт у него колоссальный. И помимо того, что он представитель крайне сильной расы, себя он модифицировал различными кибернетическими имплантами. Его тяжелый доспех имеет множество разных встроенных устройств и оружия. Асака быстро приблизилась к Дурджу и атаковала его, но на его руке появился энергетический щит-баклер, закрывающий предплечье, им он заблокировал удары световым мечом и нанес атаку ногой, от которой девочка уклонилась воздушным пируэтом, и подпрыгнув, она срубила противнику руку у плеча, где щит не защищал конечность. «Тебя я прикончу первый», — зло прорычал Гендай, а из его тела к руке потянулись нити, что тут же прирастили конечность обратно. «Как наиграешься с ним, скажешь, я его убью», — сообщил я. «Я и сама с ним расправлюсь», — уверенно произнесла девочка, вновь атакуя Дурджа, который хоть и был больше ее и сильнее, но все же Тагрута, благодаря силе, была быстрее и ловчее его, поэтому она избегала атак наемника и наносила удары световым мечом, вот только они особо-то и не вредили ему. Гендай быстро восстанавливал повреждения, Даже срубленная голова не была помехой, тело Дурджа могло двигаться и без нее. Асака прошла через очень суровые тренировки, но и противником у нее был неубиваемый 2000-летний наемник, которого, как она ни пыталась, не могла победить. Даже когда ученица уничтожила его броню, что не смогла пережить многочисленных ударов световым мечом, он сражался без нее и, больше не сдерживаемый доспехом, начал использовать особенности своей физиологии. Дурдж выпускал из своего тела щупальца из сплетенных жгутов нервно-мышечных волокон, что атаковали девочку с нескольких сторон по неожиданным траекториям, но Тагрута их просто перерубала клинком, вот только они быстро прирастали обратно к Гендаю. «Да как его убить-то?» — спросила Асака, что уже множество раз рубила противника мечом, но Дурдж все еще оставался живой и здоровый. «Смотри и учись, мой юный падаван». Направил я на Гендая руку и поднял его в воздух телекинезом, сжал, превратив наемника в мясную сферу, и стал сжигать ее пирокинезом, создав очень мощный поток пламени температурой в 3000 градусов, который я сконцентрировал и уплотнил, из-за чего его температура повысилась до 16000 градусов. «Арх!» — кричал от боли сжигаемый Дурдж. «Ну, так с кем угодно можно расправиться», — прокомментировал Асака. Агент Дай кричал довольно долго, но я продолжил сжигать наемника, что прибыл для моего убийства, так что я без сожаления его испепелял потоком пламени. Я не перестал использовать пирокинез, пока полностью не превратил в прах все тело Дурджа. Что ж, с наемниками мы справились, сегодня нам попались крупные рыбки. Большинство победила я, отметила Тагрута. Зато я победил самого сильного. Ладно, думаю, можно все же отправить тебя на испытание. Я не готова становиться рыцарем джедаев, это вы тут просто хотите поскорее стать мастером, возразила Тагрута. Ну, я планировал, что, как и я, ты к 16 годам уже сможешь стать рыцарем. Ты ведь не можешь постоянно оставаться моим падаваном. А чего нет? Или я вам мешаю? Хотите от меня избавиться, чтобы больше времени проводить с Падме, или с мастером Шакти, или с Эйлой Сикурой? Думаете, я не знаю, чем вы там наедине занимаетесь? Язвительно спросила Асака. Мы там занимаемся совместной подвижной медитацией, сказал я с улыбкой. Ага-ага, кодекс вы там нарушаете, возразила девочка. Я следую кодексу джедая и ничего не нарушаю. У совета на это будет иное мнение, отметила Тагрута. Но я не буду ничего такого рассказывать совету о ваших совместных подвижных медитациях при одном условии, я продолжу у вас обучение. А вот если вы сейчас отправите меня на испытание, я могу и проболтаться случайно. Шантажируешь учителя и не стыдно тебе? Не особо. Пожала она плечами, вам ведь не стыдно спать сразу с тремя женщинами? У Киади Мунди сразу 5 жен, он цирианин, у его расы редко рождается мужчина, и ему разрешили завести семью и детей. Чем я хуже него? Я тоже хочу себе 5 любовниц минимум. Хаймэм, я такого не знала, нахмурилась Асака. Пошли на корабль отдыхать, сказал я, и девочка пошла за мной молча. Примечание к части. Падме, https://phtasabgagl.hcnmyodha7yzrtsotsp5. Асака, https://phtasabgagl.yqfnumizdbik1e9. Шаттл, https://phtasabgagl.yufnfursivp7svia. Падме, https://phtasabgagl.sk17web5bnmx1626. Дроид, https://phtasabgagl.mfkhtsruirdrube8. Инквизитор, https://phtasabgagl.c3evudyskts8yodha8. Гранд Инквизитор, https://phtasabgagl.xvrkazni2xc78. Падме, https://phtasabgagl.5h6gt13ois5k7xu8. Падме, https://phtasabgagl.svkmgmaikgama. Гранд Инквизитор, https://phtasabgagl.mrypcev3dbubga47. Инквизитор, https://phtasabgagl.vngdgeuif9vk6. Падме, https://phtasabgagl.dla65t2vtsimuhza. Дроид-помощник, https://phtasabgagl.nipsgdyb227sa7. Асака, https://phtasabgagl.89xots2dxtvksa6. Эмба, https://phtasabgagl.s56sbgsgachx5il2a. Кэтбин, https://phtasabgagl.y8d7gyodwr2vtqa8. Дурдж, https phtasabdgaglTif phkakkiksmpa. Гендай, https phtasabdgaglp9zyf4hvh9ht5. Асака, https phtasabdgalS5qfr2fh4svpsovk6. Глава 29. Нарушение границ. С Асакой мы вернулись на Ваитель, и девочка решила спросить: «Учитель, куда полетим дальше? Или останемся еще на Ортмантилле?» Спросила Асака: «Раз ты не хочешь проходить испытание, чтобы твой учитель стал мастером, то можем еще посидеть на этой планетке. Наемников тут еще предостаточно, а расположение рядом с территорией сепаратистов играет нам на руку. Ладно, ну тогда можно я попрошу у вас обучить меня кое-чему», — неловко произнесла Тагрута. «Я же твой учитель, конечно же, я обучу всему, что ты захочешь. Я хочу, чтобы вы научили меня, ну, совместной подвижной медитации, той самой, которой вы со своим мастером занимаетесь, и не только с ней», — сказала Тагрута и посмотрела на меня очень соблазнительно, прикусив губку. «Ты же прекрасно понимаешь, о чем просишь, так ведь?» «Понимаю», — признала она. «Если в совете узнают, что я переспал со своим падаваном, звание мастера мне не видать. Я не собираюсь им ничего рассказывать», — пообещала Асака. «Забавно, что то же самое я говорил своему мастеру. Учитель, вы ведь сами сказали, что обучите меня всему, что я захочу, а я хочу заняться взрослыми вещами», — уверенно сказала девочка. «С чего вообще у тебя возник такой интерес к этому?» «А вы в зеркало взгляните», — ответила ученица. «Да вы, когда просто по улице идете, все женщины на вас смотрят». «Ну, я довольно привлекателен, не спорю», — признал я. «А еще очень сильны и умны, как тут остаться равнодушной, когда мы постоянно вместе?» «Конечно, я начала думать о вас не просто как об учителе, но и как о мужчине», — смотрела на меня Тагрута заинтересованным взглядом. «Что ж, как хороший учитель, я выполню твою просьбу и обучу тебя тому, о чем ты попросила, мой юный падаван. Можем начать сейчас. А вас не пришлось долго уговаривать, учитель», — отметила Асака с улыбкой. «Моей первой женщиной была Тагрута, мастер Шакти, так что Тагрут я считаю очень привлекательными, в том числе и тебя, моя прекрасная ученица. Так значит, я вам тоже нравлюсь, вы считаете меня соблазнительной?» — приподняла она свой топик и опустила юбочку, показывая свою небольшую грудь и гладенькую киску. «Ты мой падаван, и я к тебе привязан, ну и я не могу не отметить, что ты выросла и стала соблазнительной молодой девушкой». Подошел я к Асаке и, приобняв ее, взял в руки ее ягодички. «Начнем с поцелуя». Приподнял я девочку и поцеловал ее пухлые губки. Ученица сейчас имела рост в 1,62 м, а я 2 м 2 см, так что разница в росте у нас 40 см, поэтому дабы ее целовать, мне придется либо сильно склоняться, либо придерживать ее. Целуя юную Тагруту, я шел с ней в ее каюту, и когда мы туда прибыли, я уселся с ней на постели и продолжил наши оральные ласки. Это был наш первый поцелуй, а для Асаки он в принципе первый, поэтому я не спешил и обучал свою ученицу целоваться, как хороший наставник. По прошествии пары часов наших игр, я уложил девочку на постель и сказал: «Теперь я буду целовать твои нижние губки», — сообщил я Тагруте, чей взгляд заплыл похотью. «Учитель», — только и сказал Асака, когда я спустился к ее киске и стал ее ласкать орально. «Да целуйте меня там, застонала ученица от ощущений моих губ и языка на ее девственной гладенькой кисоньке. Близость с Асакой ощущалась совсем иначе, чем с другими моими любовницами. Так, наши отношения с Шакти основаны на заботе, ведь она мой мастер, и по моей инициативе эти отношения углубились. С Айлой Сикурой у нас были скорее дружеские отношения, которые углубил также я. Основой наших отношений с Падми стала благодарность за то, что я помог ее планете и ей самой. Здесь можно сказать, я тоже стал инициатором нашей близости. Во всех трех случаях мои любовницы сдерживали свои чувства, ведь Шакти и Айла Сикура – джедаи, которым кодекс запрещает отношения, а Падме – верховный канцлер, и отношения мешали бы ее политической карьере. А вот Асака, моя ученица, которую я сам учил не следовать слишком строгому кодексу джедаев. Также, девочка множество раз видела проявление моей силы и восхищалась мной, как джедаем. Я старательно исполнял роль учителя, обучая своего падавана всему, чему она хочет, и всему, что я мог ей передать. За успехи я хвалил ее, а за провалы лишь читал небольшие лекции, объясняя, как сделать лучше. Юная Тагрута, когда у нее наступил возраст полового созревания, явно начала испытывать ко мне влечение, а так как она знала, что я нарушаю кодекс и имею отношения сразу с тремя партнершами, то понимала, что если она попросит меня с ней сблизиться, я ей вряд ли откажу на крайний случай, она могла меня шантажировать. В общем, в этом случае инициатором углубления отношений выступала Асака, она восхищалась мной, и ее увлеченность переросла в подростковую влюбленность, которую она и не пыталась скрывать и сдерживать, так что ее чувства были наиболее яркие по сравнению с другими моими любовницами. Я все еще сам слабо ощущаю собственные эмоции, но благодаря силе я отлично ощущаю чужие эмоции, и вот эмоции Асаки, когда я ее целовал или делал куннилингус, были очень сильными и вызывали у меня ответную реакцию, сильное возбуждение. Так как моя юная партнерша Тагрута была неопытна, я хотел сделать ее первый раз запоминающимся, и поэтому хорошо подготавливал ее дырочку. Когда Асака кончила и излилась на меня, ее мокрая киска определенно была готова к проникновению. «Что ж, ученица, теперь мы можем заняться совместной подвижной медитацией. Ты еще не передумала?» – уточнил я у ученицы, и сам начал раздеваться. Поэтому вскоре она увидела мое, полностью обнаженное тело, и ее взгляд задержался на моем члене. «Нет», — смотрела она на меня с покрасневшим от возбуждения личиком. «Значит, приступим, мой юный падаван». Вновь подошел я к девушке. «Я готова, учитель», — улыбнулась Тагрута и, привстав на четвереньки, повиляла своей оранжевой подтянутой попкой. «В первый раз может быть больно», — предупредил я, и стал пристраивать свой член к невинной киске ученицы, но я постараюсь быть нежнее. Стал я аккуратно проникать внутрь своего юного падавана. «Учитель, вы такой большой», — сказала Асака, когда мое орудие растягивало ее влажную тесную дырочку, которая вскоре лишилась девственной плевы. «Ой, теперь ты больше не девочка, моя ученица», — промолвил я, и вскоре достиг максимальной глубины нутра Тагруты, для первого раза. «Отлично, но нам предстоит еще много тренировок». Начал я медленно двигаться в девочке. «Я готова к ним, учитель», сдерживая стон, ответила Асака, что теперь стала моей новой любовницей. «Особо нам спешить было некуда, так что мы можем забавляться с ученицей сколько захотим. Для меня секс был уже привычен, но вот моя юная ученица, в первый раз занималась любовью и испытываемые ей эмоции были очень яркие, когда она в первый раз кончила от моего члена». Я также излился в нее и ее стон удовольствия был крайне громкий. Асака явно хорошо усвоила первый урок по совместной подвижной медитации, но мы продолжили практиковаться, пока Тагрута не потеряла сознание от удовольствия. Пока девочка отдыхала, я читал различную информацию, добытую моими инквизиторами, которые сами умели взламывать различные компьютерные системы, а также вербовали мне шпионов с помощью угроз, подкупа и шантажа. Где-то после Набуранского кризиса, мастер джедай Сайфодиас понял, что республике нужна армия, но в совете его идеи не возымели поддержки, из-за чего его даже исключили из высшего совета. Поэтому он тайно заказал у каминоанцев армию клонов. Каминоанцы – это раса с планеты Камина. Они высокие гуманоиды, больше 2 метров роста, с худощавым телосложением, длинной шеей и длинными конечностями. Их кожа имеет белый цвет, а глаза видят в ультрафиолете. Женщины этой расы были лысыми, а мужчины имеют гребни. Каминоанцы живут в уединении, их мир расположен на внешнем кольце не так далеко от Татуина. Себя они считают высшей расой, ибо их технологии достаточно развиты для клонирования, из-за этого они и известны. В галактике есть расы, способные создавать клонов, но каминоанцы в этом преуспели больше всего. Сайфодиас был близким другом графа Дуку, но Дук упал на темную сторону. Он стал союзником Палпатина и принял сторону ситхов. Так что ситхи убили Сайфодиаса и взяли проект создания армии клонов под свой контроль, чтобы эта армия республики подчинялась ситхам. Образцом для клонов стал лучший наемник галактики, мандалорец Джанго Фетт. Сейчас есть около 1 200 000 его клонов, созданных каминоанцами. Изначально они должны были стать армией республики для сражения с армией дроидов Конфедерации независимых систем. Так Дуку контролировал бы одну сторону конфликта, а Палпатин – вторую, благодаря чему в войне мог уничтожать джедаев. Я же раскрыл Палпатина, а также с помощью вируса обезвредил армию дроидов, поэтому ситхи взяли на вооружение именно армию клонов Джанго Фетта. Каминоанские клоны выращиваются долго. Из клонирующей капсулы появляется ребенок, который растет в два раза быстрее обычного и проходит боевое обучение, разработанное самим Джанго Феттом для тренировки своих клонов. В итоге солдат-клон получается где-то через 8-9 лет, но зато он максимально близок по боевым возможностям к оригиналу. Правда, его срок жизни из-за ускоренного в два раза взросления меньше в два раза, а значит, срок их эксплуатации – около 20 лет после обучения. Есть еще одна технология клонирования, созданная корпорацией творения Спарти. Там полностью взрослый клон получается за один год. Он не проходит никакого обучения, ему в мозг с помощью технологии мгновенной памяти загружают всю нужную информацию. Вот только без практического опыта эти знания мало чего стоят. Клон, созданный по этой технологии, будет знать, как стрелять, но будет иметь где-то 10% боевых навыков оригинала, тогда как каминоранские клоны имеют от 50% до 99% боевых навыков оригинала в зависимости от интенсивности обучения. Плюс, клоны Спарти живут очень мало, около 5 лет из-за слишком сильно ускоренного роста, и иногда еще сходит с ума из-за большого объема информации, записанного на их мозг. Ситхи, помимо каминоранских клонов, недавно начали производить клонов и по этой технологии Спарти, чтобы увеличить количество солдат в армии еще больше. Они сделали заказ у корпорации Арканианские микротехнологии, и те создали им еще 1 000 000 клонов, а через год будет еще 1 000 000. Арканианцы – это раса, близкая к людям, у них белые волосы и полностью белые глаза без зрачков. Они как раз тоже разбираются в генетике и клонировании. Арканианцы также считают себя высшей расой и поэтому проводят генетические эксперименты над представителями других рас, которых они считают низшими. За это арканианцев очень не любят, их опыты крайне жестокие и привели к возникновению множества новых рас. Чаще всего арканианцы становились союзниками империи ситхов. Для этой армии клонов корпорация «Тяжелое машиностроение» Ротаны создавала различную военную технику. Они филиал верфи Куэта, и их штаб-квартира расположена на далекой ледяной планете Ротана на краю галактики. Те же истребители Дельта-7 в итоге были взяты именно вооружение. Проект оснащения армии клонов назывался «Ледяной клык» и был засекречен, а удаленная планета, где производилось вооружение, охранялась военным флотом. Сейчас Конфедерацию независимых систем поддерживают несколько больших корпораций, одна из них – Торговая Федерация, другая – Коммерческая гильдия, еще одна торговая организация, куда в основном входят горнодобывающие предприятия, туда же входила и моя корпорация «Дальние миры». Также к сепаратистам примкнул межгалактический банковский клан, который держит кредит. Они еще работают с республикой, но финансируют КНС. Еще к ним присоединился Техносоюз, объединение тяжелых промышленных предприятий, которые производят все корабли, дроидов и различную технику для сепаратистов. Палпатин сообщил Техносоюзу об опасности моего вируса, который мог подчинить их армию дроидов, а уже были созданы 1 000 000 роботов, утилизировать их было бы растратой средств, поэтому их модифицировали и превратили дроидов в киборгов. Вместо процессора к ним был подключен живой мозг, созданный с помощью клонирования. Такой мозг выращивался около 15 дней по технологии Спарти, на него записывалась нужная информация. И получившийся дроид-киборг был иммунен к переподчинению программным методом с помощью вируса. За 2 года с момента смены верховного канцлера сепаратисты на свое вооружение поставили каминоранских солдат-клонов, а также арканийских солдат-клонов, выращенных по технологии Спарти, и вновь ввели в строй дроидов, превратив их в киборгов. Так что военные силы Конфедерации независимых систем готовы нападать на беззащитную республику, которую защищают лишь джедаи. На деле я тоже все это время готовился к конфликту и производил дроидов. Сейчас есть около 6,5 миллионов терминаторов и 160 тысяч экстерминаторов. Причем эти роботы не просто стояли без дела, а работали, добывая ресурсы и помогали в производстве кораблей, их оборудование и так далее. Поэтому армия для противостояния сепаратистам у меня есть. Судя по всему, конфликт начнется в ближайшее время. Но Конфедерация независимых систем не может просто напасть на республику, это сделает ее в глазах других независимых миров агрессором и может уменьшить их поддержку. Ну а республика, под руководством Падме Амидалы, максимально антимилитаристская, она постоянно твердит про дипломатию и мирные переговоры. «Учитель», проснулась голенькая Асока, и увидела меня. «Мой юный падаван, как тебе наша совместная подвижная медитация?» — спросил я с улыбкой. «Великолепно, так приятно мне никогда не было еще», — К удивлению, это действительно была совместная подвижная медитация. Когда я была объединена вместе с вами, я как никогда четко ощущала силу вас. Не зря называют избранным. Ваше присутствие в силе огромно, и во время нашей близости я почувствовала, насколько оно велико, рассказала девочка. Ну, хочешь еще почувствовать подобное мою силу внутри тебя? Смотрел я на юную Тагруту, что пожирала меня взглядом. Она и раньше была мною увлечена, а после совместной ночи ее привязанность лишь возросла. Еще как хочу, встала и подошла ко мне возбужденная, обнаженная девочка. Тогда, вставай на колени, буду обучать тебя удовлетворять меня орально, моя юная ученица. Слушаюсь, учитель. Покорно опустила предо мной Тагрута и вскоре начала делать мне минет очень неумело и прям очень. Асака старалась и следовала моим указаниям, вот только, получалось у нее плохо, но это первый раз, так что простительно, с опытом у нее возрастет мастерство, хотя можно в ее обучении заручиться поддержкой моего мастера Шакти, чтобы она показала, как именно нужно меня ублажать ротиком. Так, ученица, сейчас я кончу, и ты должна все это выпить. Постараюсь. Открыла она ротик в ожидании моего семени, что брызнуло в ее горлышко потоком, Асака старалась все его проглотить, но тоже не совсем удачно, она немного подавилась и сперма полилась из ноздрей. Что ж, твои оральные навыки требуют большого количества тренировок, прокомментировал я. Я готова к ним, учитель. Облизала губки Асака и вытерла лицо от моего семени. Ладно, я потом договорюсь с мастером Ти о совместном занятии по минету, а сейчас займемся твоей киской. О, давайте. Радостно выпятила свою попку Тагрута. Мне очень понравилось, когда вы внутри меня, учитель. Ваш член – это нечто. Мой юный падаван, твоя тугая киска также достойна похвалы. Заполнил я дырочку своей ученицы под ее стон удовольствия, и с Асакой мы продолжили развлекаться на борту воителя, пока наш корабль находился на Ортмантилле. Пару дней мы с ученицей забавлялись, а потом все же вновь вышли погулять по городу, чтобы дать наемникам возможность нас атаковать. В этот раз на нас напало прям очень много разных охотников за головами, но самыми опасными из них были два трандашанина. Это представители агрессивной разумной расы гуманоидных рептилий около 2 метров роста, для которых в норме вещей поедать своих врагов, даже если они из той же расы, то есть они еще и каннибалы. Причем трандашане вылупляются из яиц, и часто тот, кто первый выбрался из скорлупы, сжирает своих братьев и сестер. На нас напал легендарный наемник Крадоск, что недавно возглавил гильдию охотников за головами, и его сынок Боск, что прославился благодаря своей жестокости. Он любит мучить своих жертв, сдирать с них кожу заживо, отрезать им конечности и на их же глазах сжирать их. В общем, милые ребята, Крадоск взял на мою ликвидацию около 50 разных охотников за головами из своей гильдии, даже если поделить мою награду на них всех, то каждый получит по 2 миллиона, но, скорее всего, часть из них бы умерла, поэтому выжившие получили бы больше. Главное было убить меня, а как бы ни был силен джедай, он не сможет сражаться сразу против 50 наемников, по крайней мере, они так думали. Как обычно, свою защиту я предоставил Асаке. Хоть наемников было много, и они были довольно сильные, но все же все вместе эти охотники за головами уступали в бою обученному джедаю со световым мечом. В итоге, те, кто пришел убить меня, были разрублены моей ученицей. «Учитель, как я справилась?» — спросила у меня девочка после боя, где сражалась она, а я просто стоял и играл роль наживки, которую активно пытались убить. «Великолепно, ты уже явно готова стать рыцарем-джедаем. Может быть, но я не спешу. Я видела, на что вы способны в бою, и мне еще учиться и учиться у вас», — ответила девочка. «Вообще, наша совместная подвижная медитация должна помочь повысить твою чувствительность к силе. Я когда-то говорил тебе о секретном способе стать сильнее, это он и есть. Ведь во время секса между партнерами происходит обмен жизненной силы». «А, да, помню, но вы говорили, что есть 2 способа. Если это один, то второй какой?» — уточнила Асака, с которой мы возвращались обратно на корабль после битвы. «Второй используют ситхи, это поглощение жизненной силы у живых существ. Я стал сильнее именно благодаря ему, поглощая жизнь у различных монстров на Татуине. Поэтому меня забавляет, когда в совете меня называют избранным, ведь моя избранность – это результат использования запретной темной техники силы». «Ау», – удивилась Асака. «Ага, ну да ладно, мой юный падаван, ты сегодня отлично поработала и заслужила награду. сказал я, когда мы пришли к воителю. «О, это да! Пойдемте, в качестве награды проведем совместную подвижную медитацию». Повела меня девочка в свою каюту. «Какая у меня все же похотливая ученица, ой, то есть усердная ученица», прокомментировал я, когда Асака оголила свою попку. «Вы тоже не без греха, учитель», ответила на это Тагрута. «Это, да, у нас с тобой хорошая совместимость». Достал я свой член и проник в свою ученицу, начав заниматься с ней любовью. С Асакой мы были не только учителем и учеником, но и друзьями, а теперь еще и любовниками. На Оркмантилле мы провели еще 2 недели. Каждый день, с моим падаваном, мы занимались совместной подвижной медитацией. Я хорошенько разработал киску юной Тагруты, и теперь она принимает весь мой член в свое нутро, а также я не забывал о ее оральной тренировке. Минет она делает все еще посредственной, но зато я натренировал ее горлышко заглатывать мой фаллос до самого основания. Вот только когда Асака пьет мое семя, все еще иногда не справляется с потоком белой жидкости и захлебывается ей, из-за чего сперма вытекает из ее ротика или ноздрей. В общем, ее еще нужно тренировать. Когда мы с ученицей в очередной раз гуляли по Оркмантиллу, и никто на нас больше не нападал, то было решено заканчивать охоту на наемников. Все здесь поняли, что 100 миллионов они заработать не смогут и просто умрут. С Асакой я полетел на Корусант, и так как Конфедерация независимых систем начала действовать, нам пришлось устроить собрание в кабинете Верховного канцлера, куда также пришла половина высшего совета во главе с Йодой и Винду. Недавно на планете Китани и Модия произошел теракт, в котором обвинили республику и джедаев. У торговой федерации есть множество колоний, но 3 из них самые прибыльные, их относят к денежным мирам, за что они удостоились получить приставку Неймодия, так называется родная планета неймодианцев. Кита Неймодия, Дика Неймодия и Кору Неймодия – это денежные миры, вот только все они расположены на территории республики, как, собственно, и сама Неймодия. Кита Неймодия была первой колонией неймодианцев, и там же расположена штаб-квартира торговой федерации. Из-за теракта, что вроде как был направлен на убийство вице-короля Нута Ганрия, он попросил защиты у конфедерации независимых систем от республики и джедаев. Значит, они решили устроить теракт, чтобы создать повод для вторжения в республику. Прокомментировал я ситуацию. Торговая федерация отказывается провести расследование теракта, опасаясь того, что джедаи и республика просто желают довершить убийство Нута Ганрия, с которым, как известно, у меня давние счеты со времен Набуранского кризиса, сказала Падме. Очевидно, в этом теракте замешаны ситхи. Сейчас они хотят создать прецедент проникновения войск Конфедерации независимых систем в центральные миры республики. У неймодианцев множество колоний, что могут стать плацдармом для дальнейшего продвижения войск сепаратистов. Если мы позволим им это, на этом они не остановятся. Если воспротивимся и попытаемся помешать, это начнет войну, которой явно и добиваются ситхи. Мы в этой ситуации в проигрышном положении. Нас обвинили в теракте, и, если мы нападем на корабли сепаратистов, что вторглись в республику для защиты торговой федерации, все равно будем выглядеть агрессорами, прокомментировала Амидала. Тогда пока позволим им наглеть. Когда они поймут, что республика беззащитна и не способна им сопротивляться, то нападут на какую-нибудь планету, и тогда мы уже ответим. Пока же нужно подготовить флот и войска для войны. Не мы ее начнем, но мы выйдем из нее победителями. Силами, какими мы располагаем, Скайуокер, обратился ко мне Йода. У нас больше 6,5 миллионов дроидов, около 500 тяжелых крейсеров Суверен, 2500 тяжелых корветов Миротворец, около 100 000 истребителей Стилет, еще 11 000 транспортных шаттлов Консерватор. В общем-то, это половина от того, что я планировал создать, но для ведения боевых действий этого уже достаточно. Если сепаратисты начнут войну, республика сможет устоять и победить, задумчиво сказал Винду. Стоит распределить военные силы и поручить их контроль джедаям. Каждый член высшего совета получит звание высшего генерала и возглавит системную армию численностью в 550 тысяч дроидов, 40 тяжелых крейсеров и 200 корветов. Системную армию стоит разделить на 2 секторальные армии по 275 тысяч дроидов, чтобы они защищали 2 соседних сектора галактики. Командовать ими можно поручить доверенным мастерам джедаям и выдать им звание старшего генерала. Секторальную армию, в свою очередь, необходимо разделить на 4 корпуса по 68 тысяч дроидов, Их должны возглавлять также мастера-джедаи, которым стоит дать звание генерала. При этом корпус следует разделить на 4 легиона по 17 тысяч дроидов, поручив ими командовать мастерам-джедаям и дав им звание младшего генерала. Ну и легион еще нужно разделить на 4 полка по 8,5 тысяч дроидов во главе с рыцарями-джедаями, дав им должность командира. Дальше можно делить полки на батальоны, роты, взводы и отряды, но усиливать их джедаями не обязательно, хотя было бы неплохо. В итоге для управления армией понадобится 1500 джедаев минимум. Сделал я предложение и вывел голограмму карты галактики, разделив ее освоенное пространство на 20 секторов, где будут распределены 10 системных армий. Еще одна 11-я системная армия должна будет охранять непосредственно Корусант, и последняя, 12-я, будет фантомной, то есть в случае необходимости ее войска окажут помощь другим нуждающимся системным армиям, а также будут защищать мои производственные миры, причем никто, кроме меня и Эми, не знает, где они расположены. Галактика большая, и найти там что-то конкретное без нужных координат очень сложно, поэтому я буду входить именно в 12-ю системную армию, которую возглавит Шаакти, туда же в качестве джедая-командира будет назначена Ила Секура. С верховным канцлером и членами совета мы обсудили построение армии и ее расположение. В секторах есть приоритетные миры, защита которых и будет обеспечиваться в первую очередь. Хоть 12-й системной армией будет руководить Шаакти, но она фактически будет подчиняться мне в целом. Вся армия дроидов подчиняется мне, потому как всем своим роботам я установил искусственный интеллект Эго, созданный на основе моего разума. Но все же в одиночку управлять многомиллионной армией будет непросто. Дроиды достаточно развиты, однако если их не будут возглавлять джедаи, население миров республики может подумать, что это какое-то восстание машин, хотя всех дроидов я одел в черную броню сенатского командос, и от обычных людей их отличить сложно. Я дал команду готовить войска и выдвигаться в назначенные сектора, куда также должны будут прибыть джедаи, чтобы взять управление над секторальными армиями и флотом. Совет выбрал, кого куда назначить, так что джедаи, на всякий случай, начали подготавливаться к конфликту с ситхами и подконтрольной ей конфедерацией независимых систем. Примечание к части. Асака, https://phtasabgagl.urgsihumfstsist6. Асака, https://phtasabgagl.dvalkvqvs9wvgdkzm9. ГГ, https://phtasabgagl.bmksitvukya3asemir.w8. Асака, https://phtasabgagl.v9yitsupis8yitsitsuks8. Асака, https://phtasabgagl.qpz7budvgrimksmi6. Асака, https://phtasabgagl.cgxm8guinhunksi8. Асака, https://phtasabgagl.p8c9amaptaksu6e8. Каминьянцы, https://phtasabgagl.v38aspvmssumv2t6. Асака, https://phtasabgagl.rghcwb51mw5a2ip8. ГГ, https://phtasabgagl.c6tx9zz30ftvak6. Асака, https://phtasabgagl.4ptki1mnim7ni27. Асака, https://phtasabgagl.vakcakh7ksada7e59. Асака, https://phtasabgagl.xkyv1pilm19. Трандашане, https://phtasabgagl.2oshswiphrdiv2a6. Асака, https://phtasabgagl.puitk5ksxgun9. Асака, https://phtasabgagl.slupk82dugx9infkw5. Асака, https://phtasabgagl.kuyot1nrycochkam7. Асака, https://phtasabgagl.nhi1c99t5yotr9. Падме, https://phtasabgagl.zqqzqcdgtfd6vyag9. Карта, https://phtasabgagl.nma5nmvziralir7. Глава 30, Республика наносит ответный удар. Примечание к части. Шаакти, https://phtasabgagl.rfqfadbudnhq7. Асака и Шаакти, https://phtasabgagl.q6vtsgdbrlstart8. Асака и Шаакти, https://phtasabgagl.frotsn2kuch83m29. Асака и Шаакти, https://phtasabgagl.mshkvskpsiaimuv9. Асака и Шаакти, https://phtasabgagl.upc77bfxnva. С Асака и Шаакти мы на Вайтиле полетели к месту базирования моей армии. Ила пока что находилась на задании, ее мы подберем позже, да и в целом к нам было приписано много джедаев, которые сейчас выполняют миссии по галактике, но каждого из них сопровождают мои дроиды, поэтому собрать и организовать войска не проблема. Когда я остался наедине вместе с двумя тагрутами, то сказал: «Мастер Ти, мы с моим падаваном перешли грань между учителем и учеником, как и мы с вами. А еще, Асока поняла, что мы с вами любовники, так что я хотел бы попросить у вас помощи в обучении этой юной тагруты, неопытной в постели, ей явно нужно ваше наставление. Это было ожидаемо, что вы сблизитесь. Асока всегда смотрела на тебя с восхищением и, в итоге, влюбилась в тебя», — отметила Шаакти. «Я не против помочь тебе с обучением твоего падавана», — с возбуждением добавила она. «У моего падавана плохо получается делать минет. Эй, как это плохо? Я делала все, что вы мне говорили», — возмутилась Асока. «Я-то сам никогда минеты не делал, лишь их получал, поэтому мои инструкции могут быть не совсем точные. Вот мастер Ти тебе покажет, как надо, и поможет быстрее научиться ублажать меня орально». Достал я свое орудие, что затвердело от мысли, что я сейчас буду заниматься любовью сразу с двумя тагрутами. «Если мой минет был плох, почему же в прошлый раз вы так бурно кончили мне в рот, что я чуть не захлебнулась?» — встала на колени обидевшаяся девочка и взяла в руку мой член. «Потому что, хоть это и был плохой минет, но его делала моя любимая ученица». Погладил я личико молоденькой тагруты. «Не обижайся на него, наверняка он специально приукрасил, чтобы ты лучше старалась». Также встала на колени Шаакти. «Я научу тебя, и твой учитель будет тобой доволен, Асока». «Да, я буду делать лучшие минеты в галактике», — объявила ученица. «Ловлю на слове. Давайте, приступайте». Смотрел я на двух тагрут. Одну молодую с оранжевой кожей, а вторую зрелую краснокожую, и обе они начали лизать и сосать мой член. Шаакти была уже довольно сильно развращена мною. «Когда меня приглашают на собрание высшего совета, я прямо вижу, как она пожирает меня взглядом и старается сдерживаться, чтобы не выдать нас. Поэтому сейчас, когда мы уединились, мой мастер перестала сдерживаться и показала моей ученице, как нужно сосать мой член, и девочка внимательно смотрела, а после повторяла. Когда две тагруты довели меня до финиша, я обильно покрыл их личики своей спермой. Мой мастер стала слизывать семя с моей ученицы, и та повторила за ней. Какая возбуждающая картина! Смотрел я за двумя тагрутами, очищающими друг друга от белой густой семенной жидкости, что действовало как афродизиак и вызывало у моих любовниц сильное возбуждение, поэтому это все переросло у них в поцелуй с моей спермой на их губках. «Учитель, как я справилась?» — посмотрела на меня Асока, затуманенным от возбуждения взглядом. «Уже получше, а после еще нескольких совместных уроков будет еще лучше. Ты заслужила награду, которую получит твоя мокрая тугая киска». Поводил я по губкам юной тагруты своим членом. «Учитель», — поцеловала она кончик моего фаллоса, — «твоя ученица очень способная», — оценила Шаакти моего падавана, и когда мы приступили к проникновению, она помогала мне в постели, стимулируя чувствительные места. Асаки Аликку у тагрут очень чувствительные, ведь являются сосредоточием нервных клеток, поэтому, когда Шаакти их лизала, это сильнее стимулировало мою ученицу, в которую и так проникал мой член. Поэтому девочка кончила явно быстрее, что было на руку моему мастеру, так как пришла ее очередь. С двумя тагрутами мы очень весело проводили время, пока мой корабль летел к месту, где создавалась армия дроидов. Это была планета Скайнара на внешнем кольце. Особо она ничем не примечательна, разве что названием, где есть Скай и, тем не менее, Скайнара удовлетворяла несколько важных критериев. Была особо никому не нужна, находилась вдали от основных гиперпространственных сверхмаршрутов и при этом являлась конечной планетой малого гиперпространственного маршрута пяти вуалей, что проходит между пятью космическими туманностями, где удобно было прятать флот. Здесь, на Скайнере, производились дроиды, оружие, и модифицировались корабли, которые затем ждали своего времени, скрытые в туманности. Вайтель, в итоге, прибыл к моему флоту и залетел в ангар моего флагмана, внутрь линкора типа Архонт. Это была улучшенная версия крейсера «Суверен». Он больше его в два раза и имеет длину в 1450 метров. По форме он похож, но имеет 4 досветовых двигателя вместо 2. На флагман флота я все же раскошелился и использовал более дорогие материалы и более дорогое топливо для реактора и гипердрайва. Архонт имеет гипердвигатель класса 0.4, Он вооружен 72 тяжелыми с четверенными турболазерными турелями, 8 суперлазерами, 4 ионными пушками и 208 турболазерами точечной обороны, а также 24 пусковыми торпедными установками. Корабль обладает прочностью в 112-500 ру и мощностью дефлекторного щита в 562-500 СБД. Стоит линкор, 2 миллиарда кредитов, как 25 тяжелых крейсеров. Правда, даже такой корабль я без всяких проблем могу уничтожить на своем истребителе «Кинжал». Можно строить еще большие линкоры, но в этом нет смысла. Чем он больше, тем сложнее его защитить. Маленькому кораблю легче избежать попадания. Архонт создан как мобильный штаб, его ангар достаточно вместительный, чтобы там поместилось 60 корветов «Миротворец», а звездолетов поменьше вместится еще в разы больше. Я планировал, что 12-я системная армия будет прибывать к месту битвы и наносить сокрушительный удар по врагу, поэтому также создал тяжелый истребитель-усмиритель, 30-метровый боевой звездолет, по форме похожий на манту. Он имеет прочность корпуса в 1250 ру и мощность щитов в 3125 СБД. Его главное оружие – это аксиальный суперлазер, как на моем Вайтеле, но здесь он уменьшен, однако все равно способен наносить урон в 10000 пу за секунду. Таких тяжелых истребителей было произведено всего 500 единиц, и тем не менее, такого количества достаточно для уничтожения вражеского флота в течение секунд. За последние 2 года я создал в сумме 100 супердроидов-инквизиторов, и для них также изготовил улучшенные версии усмирителя, сверхтяжелый истребитель-уравнитель. По форме он похож, но мощнее его и имеет черное покрытие корпуса из материала, осложняющего обнаружение корабля. Прочность уравнителя – 2180 ру, а щиты имеют мощность в 5470 СБД. При этом его главное орудие – это трехствольный сверхтяжелый вращающийся турболазер, способный выстреливать по 100 снарядов в секунду, каждый из которых наносит урон в 200 пу, то есть за секунду можно нанести 20000 пу. Подобные истребители намного дороже, и ими я оснастил инквизиторов, что также являются превосходными пилотами, благодаря своим вычислительным возможностям. Денег и ресурсов на армию потрачено уйма, но война в целом – очень дорогое удовольствие. Джедаи – хранители мира, однако за последнюю 1000 лет из-за мира они начали слабеть. В галактике творилось беззаконие, в некоторых регионах рабство – это привычное дело, и джедаи ничего с этим не делали, потому как это могло бы начать войну с теми же хаттами. Теперь же республика вооружена, и после победы над сепаратистами можно заняться искоренением рабства и преступности на планетах Внешнего Кольца, где джедаи работали не очень эффективно, ибо там влияние республики было слишком мало. Сейчас, к примеру, тот же Релот станет базой для расположения 14-й секторальной армии, что входит в 7-ю системную армию под командованием мастера Пло Куна. В 7-ю системную армию также входит 13-я секторальная армия, что будет базироваться на Орт-Пардроне и контролировать пространство хаттов, которые теперь со всех сторон окружают соседние секторальные армии. Так, моя база на Скайнере расположена в 15-м секторе на границе с 14-м сектором. Если нигде не нужна будет моя помощь, я, вероятно, буду патрулировать эту зону. Ила Секура как раз выполняла задание на Релоте, так что, дабы ее забрать, флагман полетел в систему Релот, и когда она закончила миссию, ее корабль также залетел в ангар линкора. «Я по тебе скучал», — обнял я голубокожую Твиликку и поцеловал ее, причем меня сопровождала Асака и увидела это. «Энни», — удивилась Ила, посмотрев на мою ученицу. «Я и так все знаю, давно догадалась, а еще мы с учителем тоже нарушили кодекс, так что я уж точно ничего о вас совету не расскажу», — пообещала девочка. «Ты переспал со своим падаваном?» — строго спросила Твиликка. Это она попросила научить ее совместной подвижной медитации, и я, как хороший учитель, согласился. Она ведь моя любимая ученица, не мог же я ей отказать. «Значит, я там страдаю без тебя, а ты тут со своим падаваном развлекаешься?» — с ревностью произнесла Эйла. «Как насчет развлечься втроем? Моей ученице еще не хватает опыта в постели, и ей полезно будет поприсутствовать во время моего секса с кем-то более опытным. Ты даже не раскаиваешься в содеянном?» Сложив руки, спросила голубокожая девушка. «Не особо ты просто, погляди на попку моей ученицы, какие у меня могут быть сожаления, что я переспал с обладательницей этой прелести. Поднял я телекинезом юбку Асаки, обнажая ее красивые подтянутые ягодички. «Эй!» – немного возмутилась Тагрута. «У меня попка не хуже», – отметила Твиликка. «Я и не говорю, что твоя хуже, мне нравятся обе ваши попки и хотелось бы их сравнить». Обнял я Илу и поцеловал, а также стал массировать ее ягодички. Девушка сейчас немного злилась из-за моей измены или, скорее, она была раздражена, потому что мы долго не виделись. И эта Твиликка истосковалась без нашей близости, а тут оказывается, что я в это время забавлялся с Асакой. В общем, немного она обиделась, но на поцелуй все равно отвечала. Шаакти сейчас была занята на собрании совета, что проводилось по голосвязи. Члены совета уже прибыли на свои корабли и обсуждали военные и организационные вопросы взаимодействия армии, флота и ордена джедаев. Я же встретил Илу и отправился с ней в каюту, чтобы заняться любовью со своей голубокожей любовницей при участии Асаки. Вот только Твиликке было явно неловко из-за моей ученицы. «А может, мы все же вдвоем, как обычно?» – попросила Ила. «Нет-нет, учитель обещал меня учить всяким взрослым вещичкам, и я не собираюсь пропускать эти уроки», – возразила Асака, приобняв Илу. «Не нужно стесняться, я не буду вам мешать, наоборот, помогу, я тут кое-чему уже научилась. Неловко будет лишь в первый раз, Эйла, потом ты привыкнешь к Асаке». Также добавил я, а нам так-то раньше приходилось скрывать наши отношения с Эйлой, в том числе и от моего падавана, а сейчас моя ученица хочет поприсутствовать и поучаствовать в нашей близости. Твиликка действительно сильно по мне соскучилась, так что все же согласилась заняться сексом вместе с Тагрутой, с которой у нее были дружеские отношения, они не раз общались, и мы довольно часто выполняли миссии, поэтому девушки не были друг для друга совсем уж посторонними. Когда Асака и Ила оголились, я смог насладиться их формами. Обе они были прекрасны, моя юная ученица имела молодое, не такое пышное, но подтянутое тело с красивой небольшой попкой, а Ила все же была постарше, ее фигура была более развитая и округлая. Обе мои любовницы меня возбуждали крайне сильно, и теперь мы чаще можем быть вместе. Все же сами сражения обычно длятся не так долго и затягиваются лишь, если силы равны, а наша 12-я системная армия предназначена, чтобы врываться в сражения и за счет численного преимущества и огневого превосходства быстро заканчивать их. Поэтому в большинстве случаев мы будем просто ждать момента вступления в битву и можем отдыхать.